Час десятый. «Не пойму, чего ты хочешь», — говорит инженер. «Тебе 23 года всего, а ты уже капитан. Куча орденов. Парень ты способный. Впереди блестящая карьера. Что тебе еще нужно?» «Давай обсудим дело спокойно», — говорит Крикун. «Я боевой летчик. А кого назначили командиром эскадрильи?» «Да он же не воевал. И по званию ниже меня. А я лишь заместитель. Пока. Возьми КМСК второй. Он майор. Вылетов в два раза меньше, чем у меня. Орденов больше. Герою представили. За что?» «Я стал капитаном и получил кое-какие награды, потому что был нужен в самое трудное время. Теперь я не нужен. Никакой карьеры у меня нет и не будет. В академию, как тебе известно, послали не меня. Я бы сдал экзамены элементарно, а он провалился. Но его оставили на подготовительном. Нет, дорогой мой оптимист, у меня тут перспектив никаких нет и не будет. Стоит им взглянуть на меня, и стоит мне открыть рот, как они сразу видят, что я не наш человек. Чутье, чутье. А там, думаешь, лучше будет?» — говорит инженер. «Хочешь — верь, хочешь — нет, — говорит Крикун. — Но для меня проблемы, лучше или хуже, нет. Мне надо многое обдумать и пересмотреть. Поэтому мне нужна не только внешняя, но и внутренняя независимость. И надо быть в самом центре. Там хоть какая-то жизнь, напряжение, устремленность, материал для размышления. А тут пьянки, бабы, карты, служба. Потом, может быть, семья, благополучие, карьера. Нормальная, скромная жизнь, — говорит инженер. Меня это не устраивает, — говорит Крикун. Шах, кажется, мат. Хочешь еще одну? Нет, нет, — говорит инженер. С тобой неинтересно играть. Я чувствую, что играю сильнее тебя, но почему-то все время проигрываю.